Глава 49. Амелия. Зря Амелия отцу сказала, что останется в школе. Что здесь, в принципе, нормально. Ничего не нормально. Уматывать надо было, пока он сам предлагал, потому что сейчас стало еще хуже, чем в начале. Раньше хоть какой-то смысл находился, во что бы то ни стало сделать так, чтобы ее выгнали. А сейчас даже болтовня Бриджит не развлекала. А Сэл? Чёрт, тут вообще полный капец. Нельзя девушке вмешиваться в разборки парней. Никак нельзя. Но и не вмешиваться Амелия не могла. Когда Саммер примчалась с вытаращенными от страха глазами и с трудом переводя дыхание, пробормотала: «Они там опять на Сэла!» Амелия даже не задумалась. «Где?» Пробегая мимо оранжереи, увидела знакомые виллы, прихватила — тоже особо не задумываясь. Зато теперь они с Сэлом за километр обходят друг друга. Отворачиваются, едва заметив. На химии Амелия и вовсе не появляется. Потому что как? Она теперь для Сэла хуже врага. Не просто стала свидетельницей очередного его унижения, а сама унизила дальше некуда. Заступилась за парня. Дура с вилами. Нельзя было так поступать. Но и по-другому было нельзя. В комнате сидеть невозможно, стены давят. А если окно распахнуть, слишком холодно. Тошно, хоть по потолку бегай. Но на улицу выйдешь, и везде эти лица, взгляды. И на Сэла можно случайно наткнуться. Вот если бы выбраться за ограду, окунуться совсем в другую атмосферу, не школьную. Пусть даже людей кругом будет так же много. Но зато все они совершенно незнакомые. «За ограду?» Когда Амелия выслушивала исповедь чучела на крыше, то видела, как скрылась в кустах директриса, и долго не выходила. Ну, не сидела же там в засаде, подсматривая и подслушивая. Или Амелия просто пропустила нужный момент, или... Вдруг там есть дверь в заборе и выход наружу, и... Хватит предположений. Амелия вытащила отмычку из тайника, прихватила куртку и ринулась прочь из комнаты. Теперь бы отыскать те заросли, не перепутать. Амелия обошла учебный корпус, прикинула, где находилась на крыше вместе с Саммер, в какую сторону смотрела. Снизу все выглядело по-другому. Но все-таки она отыскала нужные заросли. Раздвинув ветки, пробралась сквозь кусты, проскользнула вдоль стены. И правда. Дверь. Низкая и узкая. Кто повыше ростом, тому придется наклониться, чтобы в нее пройти. Металлическая обшивка кое-где покрыта ржавчиной. А вот замок во вполне рабочем состоянии. Открылся, пусть далеко и не сразу. Прямо за дверью начиналась едва заметная тропинка. Просто трава чуть реже и ниже, чем по краям. Точно же по ней ходят, хоть и не часто. Интересно, куда? Тропинка вывела Амелию к дому, довольно старому, большому и основательному, и явно обитаемому. Никакого запустения и разрухи, сад более-менее ухожен, на клумбах и в вазонах на крыльце цветы, чисто и уютно, только вот тихо и безлюдно. Амелия поднялась по ступенькам, подергала дверь, заперта, надавила на кнопку звонка, услышала, как внутри раздались мелодичные трели. Собственно, от хозяев она ничего не хотела, если только спросить, в каком направлении двигаться, чтобы хоть куда-нибудь попасть. Не бродить же бесцельно по округе. Можно, конечно, пройтись по колее, накатанной колесами автомобиля, но тогда точно попадешь на шоссе. А что-нибудь еще здесь поблизости есть? Магазин, например, или кафешка? Или это единственный домик на всю округу и до приличного населенного пункта топать и топать? Вот засада. И домик выглядит странно. Зловеще, не зловеще, но что-то в нем есть такое жутко таинственное. Или это просто от скуки Амелия ищет интересное, придумывает несуществующие секреты. Обидно же обнаружить выход и ничего особенного не найти, только старую домину. Ну, и директриса не могла же ходить сюда, просто так. Так и не дождавшись отклика на дверной звонок, Амелия спустилась с крыльца, постояла в задумчивости. «И что дальше? Возвращаться?» Вся польза от этой калитки только в том, что теперь Амелия сможет гулять по лесу. Или тут поблизости что-то еще имеется. Но не могла же мисс Норрис тайком выбираться за ограду школы, просто подышать свежим воздухом. Может, она ходила в гости к хозяевам дома? Тогда кто здесь живет? В принципе, Амелии все равно. Но делать-то нечего. И возвращаться так быстро не хочется. А если еще немного поиграть в приключения? Амелия снисходительно усмехнулась, на мгновение поджала губы. Ладно, посмотрим, что здесь еще есть. Она прошла вдоль стены и свернула за угол. Ничего примечательного. Клумбочки, декоративные кусты, неприбранный садовый инвентарь, шланг, змеёй извивающийся по газону, пластиковые кресла и столик в беседке, тоже довольно старый. Тоска, тишина и безлюдье. «Эй!» От неожиданности Амелия чуть не подскочила, а вот сердце, наоборот, тяжело ухнуло и провалилось чуть ли не в пятки. Слово прилетело откуда-то снизу, как будто из-под ног, но точно не из-под земли, иначе бы прозвучало глухо, а тут ясно и резко, только слишком хрипло, а еще надрывно, словно крик утопающего. «Эй!» Еще раз. Амелия завертела головой, посмотрела под кусты и под ноги тоже, потом перевела взгляд на дом. Увидела прямо над землей небольшое окно, скорее всего, подвальное. Металлическая ставня широко распахнута, но на нем еще есть решетка, а за ее прутья цеплялись пальцы. Обломанные ногти, костяшки в трещинах и ссадинах. Амелия неосознанно отступила. Мурашки пробежали по рукам. «Да что это такое?» «Эй, есть там кто-нибудь?» Голос дрожал, срывался. В нем смешались отчаяние и надежда. «Да отзовись же!» Последний крик, почти истеричный, вывел Амелию из оцепенения. Она шагнула к окну, присела на корточки. Но ничего умного в голову не пришло, получилось только растерянно выдохнуть. «Кто здесь?» Пальцы с решетки исчезли, а потом снизу донесся глухой звук, будто что-то упало или кто-то спрыгнул с небольшой высоты. Сначала Амелия заметила тень, как-то стремительно заскользила по полу, вырастая, а после увидела и его. Парень. Отросшие светло-русые волосы, одежда не по росту, босой. Вышел так, чтобы Амелия смогла его рассмотреть, и чтобы он смог рассмотреть ее, вскинул голову. О, Боже! Бледное осунувшееся лицо. Длинная взлохмаченная челка, падающая на глаза. Взгляд пылающий, лихорадочный, настороженный и напряженный, наполненный болью и надеждой. Амелия задохнулась. «Ты...» — сглотнула судорожно. «Ты... почему там?» Парень ответил не сразу. Закусил дрогнувшие губы, тоже сглотнул и вдохнул глубоко. «Я не знаю». Опустил глаза, с отвращением скривился, вспоминая. «Она попросила помочь. Я думал, это мисс Норрис. Привела меня в дом, а потом...» «Ты Брэд?» Догадалась Амелия и, не давая пленнику продолжить, добавила на автомате, как всегда говорили в школе. «Который сбежал». Парень опять взглянул на Амелию с негодованием и обидой. «Я не сбежал. Я же говорю...» «Ну да», — поторопилась согласиться она. В мыслях царила полная неразбериха. Даже представить оказалось невозможным, что он здесь вот так уже 3 месяца, запертый в подвале, как зверь в клетке. Или даже хуже. Если судить по его виду, по его взгляду, да Амелия бы давно свихнулась. Она так и сидела на корточках, смотрела на парня, на Брэда, и уже сама цеплялась пальцами за прутья решетки. «Т... «Ты можешь меня выпустить?» — спросил он осторожно. Слишком осторожно, словно боялся спугнуть. Не Амелию. Возможность. А в глазах с трудом скрываемая жадность человека, умиравшего от жажды много дней и, наконец, увидевшего воду. «Я попробую», — воскликнула Амелия. «Подожди». Выпрямилась и еще раз повторила. «Подожди, ладно?» Не потому, что он мог куда-то уйти. Мог бы, давно бы ушел, а потому что ей придется исчезнуть из поля его зрения. Брэд не будет ни видеть ее, ни слышать, зато сможет подумать, что она совсем ушла, а она... Нет, ни за что! Или все-таки лучше побежать в школу, рассказать там о своей находке, или хотя бы взять телефон и самой позвонить в полицию. Нет, это долго. Объяснять, убеждать, что не придумала, упрашивать, чтобы поверили. Лучше сначала выпустить. Если в школе собственными глазами увидят Брэда, уж точно не станут сомневаться. Да и ему наверняка каждая лишняя минута в тягость. Здесь не срабатывает. Одной меньше, одной больше, без разницы. Каждое мгновение очень даже ощутимо. Тем более у Амелии есть чем отпереть дверь. Отмычка же с собой. Главное, чтобы не объявился тот, кто запер Брэда здесь. Амелия так и не уяснила толком, кто это сделал. Мисс Норрис? Или кто-то другой? Поднявшись на крыльцо, девушка еще раз осмотрела дверь. Даже навалилась на нее. Точно заперта. Возможно, ключ был спрятан где-то поблизости, в неприметной щелке или в одном из вазонов с цветами. Но Амелия решила зря не тратить время на поиски. Вытащила из кармана металлическую загогулину, вставила в замочную скважину, повертела, подвигала туда-сюда. Она уже приноровилась справляться с отмычкой, поэтому получилось быстро. В замке щелкнуло. Амелия нажала на большую медную ручку, и дверь открылась. А куда дальше?